Я думаю, что мы и за сегодняшний день будем благодарны нашему Господу за то, что сегодня так получилось, совместило два важных служения и выпуск воскресной школы. И сегодня у нас праздник, во-первых, воскресенье, и третье еще, и сегодня еще будем совершать трапезу Господню, вспоминать еще раз смерть Господа и вспоминать ее не так, как мы встречаем каждый день, а вспоминать совершением заповеди Господней. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас. И я уже не буду очень долго начинать, потому что мы уже слушали Слово Господне. Мне хотел бы напомнить, чтобы Господь действительно дал нам тот мир, с которым могли бы открыться сегодня перед Господом и приготовиться к участию в трапезе Господней. И мы читаем Евангелие от Иоанна, то, что они называют главу, ее толкуют по-разному, это место Священного Писания. Когда Иисус, помните, явился, сказал «Мир вам», потом дунул, сказал «Примите Духа Святого». Поленьки, немножко, чуть-чуть не так, но он сказал «Мир вам», и это вдунул. Мир вдунул. А уже Дух Святой получили в день Пятидесятницы. И хотя тогда Господь сказал о том, что примите Духа Святого, если вы в чем заключаетесь? Когда вы будете жить под руководством Духа Святого, то кому просите грехи, тому простится, на ком останется, на том останутся. То есть вы просто будете понимать, что произошло. Вы знаете, иногда бывает так. Мы помолились, а тяжесть от греха осталась. Не домолились. И посчитали, что нормально. А уже когда действует Дух Святой, он конкретно говорит, что не все еще нормально. Вот надо добавить, потому что в некоторых случаях мы говорим, не помолюсь, а умолю. И в этом разнице я вот пойду. И вот Дух Святой, когда Господь послал, то не сказал, пойду помолюсь. Помолюсь, это 2-3 минуты. 5. А умолю. Это до тех пор, покуда не получу. А это можно и сутки, и двое. Ну, Иисус ушел там 10 дней, через 10 дней. Но не знаем, что он 10 дней молился, или сколько он молился. Но он говорил, что это не так просто все. Я пойду и умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не знает меня и Отца, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, для чего мы все это читаем Слово Господне, для того, чтобы проверить свое сердце, каково оно является перед Господом на сегодняшний день. Я думаю, вы не станете спорить, что иногда друг перед другом мы находимся в должном порядке, потому что мы много чего не видим. А вот перед Господом в порядке – это совсем другое. Это совсем другое. И поэтому, когда мы слушаем Слово Господне, то мы хотим, чтобы Слово Божие дало нам оценку. Не мы сами себе. Потому что, когда мы сами себе даем оценку, то мы всегда правы, правда? Все кругом виноваты, а мы нет. Это у нас вот такой характер наш такой, наш образ мышления. И потом Павел говорил однажды, говорит, себя сравнивать с собой неразумно. Вот они вот себя с собой сравнивают. А как можно увидеть сам с собой? Своим мнением померяю себя, своим мнением осужу или оправдаю. Говорит, как это можно так? Надо, чтобы Господь это делал. Он стандарты дает определенные. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. Я этой темы возьму только, уже много и долго говорить не буду, время наше ушло. Но я читаю Деяния апостолов. Как раз сегодня почему-то у вас Господь положил это на сердце прочитать. Деяния апостолов, 20 глава, 26-32 стихи. Это Павел говорил, «Почему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И вот центральный стих, на который я буду обращать внимание. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Вот здесь апостол Павел уже получил откровение, что он долго жить на земле не будет, и он собрал пресвитеров. И вот то, что люди говорят перед своим отшествием, оно является очень важным. Потом же не говорят о мелочах, они говорят о чем-то важном. Вы знаете, что перед смертью, когда умирают наши близкие, родные завещание делают. И там уже о мелочах они не говорят. А вот конкретно вот остановку делают, вот то-то. И Павел, вот он увидел, перед тем, как ушел, он видел проблемы, которые будут. Он говорил, снаружи войдут повлютые волки, не щадящие стадо, которые никогда верующим не были, не собираются быть. Но я надеюсь, у вас их нет, вот таких. Которые просто приходят в церковь, считаются верующими, на самом деле они для развала ходят. Но это не так уже важно. А вот из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Это уже, наверное, посложнее. И вы, наверное, согласитесь со мной, что никто нам больше столько не доставлял проблем, как мы сами себе и верующие, кто рядом с нами. Так же. Ну, в мире там, ну что там? Ну, понимаем, что это мир, мы понимаем, что... А что от них ждать можно? Они никогда не были на стороне церкви, они никогда ее не поддерживали, не собираются. А вот мы, которые живем рядом друг с другом, вот вот проблема, Павел говорил. Первое, это вот к вам войдут, они никогда не были верующими. И не собираются быть. А вот вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. И здесь он уже обращает внимание. Вы знаете, мы не всегда говорим превратно, я имею в виду нас, потому что нам хочется так говорить. У нас надо, да, понятие такое. Вот мы так понимаем, а я так понимаю. И когда мы какие-то вопросы решаем, то я говорю, а какая мне разница, как ты понимаешь, как я понимаю. Мне важно, как Бог понимает, а что ты понимаешь так, ну что ты даешь, что ты понимаешь так. Мне сегодня важно, как Бог понимает вот эти вопросы. И вот такие сложные проблемы, апостол Павел сказал, я говорю, чтобы вы дошли до вечности, что он делает, ныне предаю вас. То не как предательство, а передаю вас Богу и еще кому? И слову благодати Его, который может вас вразумлять более и более. И дать вам наследие со всеми освященными. И вот Павел еще говорит, вы знаете, на что сегодня обращаю внимание? Он продает слово благодати. Сегодня на земле действует благодать. И мы говорим, что мы сегодня не под законом, а под чем находимся? Мы под благодатью. А я назвал эту тему, а мы под благодатью. Время благодати, да, это однозначно. Время закона прошло. Но если бы не было другого выражения в Священном Писании, Павел говорил так, в послании к Римлянам, 3 глава, 9-10 стихи. И так мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под чем? Все под грехом. Под грехом. Он говорил о том, что не хвались одни перед другими, все грешники. И вот есть два выражения. Все под грехом и все под благодатью. И как вы думаете, я немножко буду читать, а я хочу, чтобы вы сегодня проверили. Сегодня есть такое мнение, быть под благодатью, это наше дело, что тебе вздумается. служить Богу, как ты считаешь нужным, приносить Богу жертвы, которые ты считаешь, что они Богу нужны, и совсем не ориентироваться на его взгляды и вкусы. Оказывается, надо думать, что оказывается, можно быть под грехом. Как вы думаете, почему сегодня миллионы людей погибают, хотя мы живем во имя благодати? Они находятся под благодатью или под грехом? Грехом. Скажите, кто находится под благодатью, он погибнет или нет? Нет. А кто под грехом, спасется? Нет. Так в чем же дело? Мы под благодатью и вдруг... А я читаю одно место Священного Писания. Послание к Титу. 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Оказывается, она спасительная не только для нас, но и для тех людей, которые живут рядом с нами, которые не знают Бога. И если бы на этом была остановка, то, наверное, очень хорошо было бы. Но там дальше вот что написано. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Оказывается, благодать учит. Но если я не подчиняюсь этому учению, если я не послушный благодати, то я буду под благодатью или под грехом? Под грехом. Под грехом. Вот несмотря на то, что благодать Божия явилась, и она учит, а я тут не живу так, как она учит. И тогда я должен открытыми глазами посмотреть на свое состояние, дать себе оценку и сказать, а все-таки благодать учит, а я все еще что? А я вообще еще под грехом. И здесь встает другой вопрос. А почему ж так? Ты знаешь, что так нельзя. Ты знаешь, что если не подчиняешься благодать, значит, под грехом, и делаешь. Значит, и есть кто-то, кто настолько сильно давит на сердце, на разум, на чувства и заставляет человека, знающий, нарушать волю Божию. Так? Ну кто без всякого давления будет нарушать волю Божию при том? Ну человеческую ладно. Мы иногда что-то и требуем, не совсем то, что надо. И тут уже можно и думать, надо подчиняться, не надо, будешь думать. А вот когда Бог говорит, и не подчиняешься, значит, что-то есть сильно давящее на душу. Я читаю один текст Писания. С одной стороны, он будет казаться совершенно не связанным с этой мыслью. Но я больше подведу к тому, что как раз-то это и надо сегодня прочитать. Я прочитаю из Второзакония. С первого стиха, однажды с первого стиха, первую главу. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом». Дальше я пропускаю. Когда он им говорил уже, по убиении Щегона, цара Амарийского, который жил в Ещегоне, и Ога, цара Вассанского, который жил в Аштрофе, в Гедре, с Иорданом в земле Моавицкой, начал Моисей исчислять закон сей. И еще одно место в Второзаконии, 3 глава, 11 стих. «И вот только Ог, цар Вассанский, оставался из Рефаимов, вот одр его, одр железный, и теперь в Раве у сынов Амоновых длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя локтей мужских». Второзаконие, это когда Моисей второй раз говорил людям закон Моисеев, напоминал. Почему он напоминал им? Потому что они забывали и не выполняли его. И уже второй раз он говорил, после длительного времени, уже прошли там месяцы, годы прошли. И только там он мог второй раз говорить. После чего он убил некоторых царей. И после этого можно было говорить к ним. Я когда эту тему говорю, то я вспоминаю того нашего брата, который был у меня водителем до Вани. Еще. Вот уже у меня второй водитель. Одного жил, съездил. Он просто не выдержал этой нагрузки, и все. Приходилось, мы едем утром, а он на обочину. В чем дело? Говорит, не могу спать хочу. Я говорю, ну мне ехать надо, но не могу спать хочу, и все. Но это уже так посторонний вопрос. Посторонний вопрос. Ну, и на что я обращаю внимание? Он, значит, была у него проблема одна, не то что проблема, а тема какая-то, которую он, как только мы в машину сели, он заводит этот разговор. Я ему объясняю. И второй раз, и третий, и десятый, и двадцатый, и не помню уже сколько. И вдруг однажды он в очередной раз задает тот же самый вопрос. И я ему чем самым словами объясняю. Он мне говорит, слушай, а почему ты мне раньше об этом не говорил? Я говорю, слушай, да мне вот надоело тебе говорить об этом уже. Вот в его разуме жил кто-то, кто мешал ему принять так. Понимаете, почему я сегодня об этом говорю? И вот Моисей стал говорить к этому народу второй раз, который уже длительный путь прошли. И он убил двух царей. Ога, Сигона, царя Амори, который жил в Ешивоне. Ешивон означает разум, разумность. Вот часто в разуме есть контролирующий разум наш. И как ты не говоришь, он никак понять не может. И только тогда, когда придет свобода, он свободно начинает понимать, о чем идет речь. Я тоже вспоминаю того нашего брата, значит, это тогда я вел разбор, тогда это было давно, может, лет, может, 25-30, и он же давно в Америке живет. И тоже какой-то один вопрос был. Ну, значит, ну поняли. Все говорят, поняли. Миша, а ты понял? Не понял. Я объясняю второй раз. То же самое. Ну вы поняли, поняли. Ты понял? Не понял. Третий, потом один брат говорит, слушай, вот Коля, у него короткое замыкание, он не поймет. В голове. Он так выразил, грубо, короткое замыкание, такое, заклоны короткие, и не может, тут и взрыв только может быть, больше ничего не может быть. И вот я хочу сегодня объяснить, что ж так давит на нас сильно. Что мы, допустим, в некоторых вопросах говорим, что мы под благодатью, а на самом деле надо поставить вопрос, под благодатью ли. Смотря на поведение, на характер, на отношения, на служение. Ну никак часто нельзя сказать, что человек находится под благодатью. Что мешает? Я о сегодня не буду говорить, а вот об Оге я напомню. Когда он убил Ога, царя Вассанского, тогда можно было второй раз говорить. Ог означает, перевод на русский язык, значение этого имени, великан, исполин. А Вассан — песчаные, мягкая, базальтовая земля. Наверное, вот этот великан, наша привязанность к земле, наш плотской человек, он настолько сильный, что мешает нам исполнять волю Божию. И Писание право говорит, и если живете по плоти, то что будет? То умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то что будет? То живы будете. Оказывается, этот великан, это плотское мышление, плотские привязанности, они очень часто мешают нам исполнять Слово Божие и понимать его так, как надо. Что-то за огромная сила. Здесь Библия говорит, какого роста был Ог, царь Вассанский? Его кровать была, если 9 локтимских, 4 метра 50 сантиметров. У него был такой рост. Вот когда мы говорим о великанах, жили на земле исполины, мы очень слабое представление имеем, какие это были исполины. У нас еще 2 метра, тем более, 2, тут уже великан. Это уже великан. А Голиаф был 6 локтей и 5, 3 метра 15 сантиметров. Кто-то таких нету настоящих. А брат Пасхин из великанов 6 метров, кажется, был, погиб во время Куликового сражения в 1385 году. Это был, значит, монгол, которого выставили тогда. А вообще-то, мы просто не представляем этих великанов. Вот здесь Библия выразила плод нашу, наше плотское мышление вот таким великаном. Когда он его убил, тогда стал понимать нормально, можно было говорить с этим народом. Но покуда он был живой, этот царь, нельзя было дальше действовать. А вообще сегодня очень много находят скелетов 6-метрового роста. 6-метрового роста. А где-то был обнаружен 20-метровый скелет. А некто в прошлом веке исследовал череп человеческий. Диаметр 2 метра был. Это где-то под 45 метров должен быть по пропорции. Поэтому мы сегодня очень слабо представляем, кого видели сыны Израилевы. Когда говорили, там сыны инаковы, и мы перед ними как саранча были. Если даже они были 6-метровые. Я часто, вот я свои 1,72 м, а сегодня стоптался, еще, может, этого нету. Ну что, вот так вот. Он действительно стал бы и выше вашего дома был. Голова где-то была над комином. И вот Господь обращает внимание, насколько серьезный наш противник, который воюет с нами и мешает нам исполнять Слово Божие. Что мы были под благодатью. Но его убил Моисей с воинами, за что благодарен и Бог. Поэтому я просто хотел бы сегодня, чтобы вы проверили свое собственное сердце. А я не буду, может быть, что-то конкретизировать, но я хотел бы в сегодняшний день напомнить, что мы все получили благодать. Вот когда мы покаялись, когда мы пришли к Господу, мы получили благодать от Господа. И Писание говорит, благодать влилась в сердце наше, воцарилась. А вот теперь мы думаем, воцарится-то воцарилась, а царствует ли она? Вы найдете много примеров. И мы часто довольны тем, что воцарилось. Довольны тем, что было. Но не обращаем внимания на то, что есть сегодня. Царствует ли она? И когда мы читаем Священное Писание, то мы находим неоднократно такие случаи или события жизни народа израильского, когда царь садился на престол, на его через короткое время свергали. Было такое? Было. Некоторые день посидел, свергнули. Кто-то месяц посидел, свергнули его. Кто-то год процарствовал и сняли его. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня дали себе ответ. Царствует в нашем сердце благодать. Или когда-то воцарилось, теперь... Кто его знает, царствует или нет? Знаете, это вопрос. Это вопрос сегодня немаловажный для нас, особенно когда сегодня мы будем участвовать в трапезе Господней. И Писание говорит, если под грехом и не покаялся, то не имеешь права.